о татарских опустошениях, после которых Киев, например, не мог уже более оправиться. Но здесь мы опять должны заметить, что Киев упал не вследствие одного татарского разгрома. Упадок его начался гораздо прежде татар, вследствие отлива жизненных сил с одной стороны на северо-восток, с другой — на запад. Других главных рынков — Новгорода, Пскова, Смоленска, Полоцка — не коснулись татарские опустошения. После утверждения татарского господства ханы и баскаки их для собственной выгоды должны были благоприятствовать торговле русской. В Орде можно было все купить, и у новгородцев была ханская грамота, обеспечивавшая их торговлю, при том же по прошествии первого 25-летия тяжесть ига начинает уменьшаться, и после видим значительное развитие восточной торговли и волжского судоходства. Даже с достоверностью можно положить, что утверждение татарского владычества в Средней Азии, также в низовьях Волги и Дона, и вступление России в число зависящих от Орды владений очень много способствовало развитию восточной торговли. Время от Калиты до Дмитрия Донского должно считать самым благоприятным для восточной торговли, ибо непосредственной тяжести ига более не чувствовалось. И между тем татары, успокоиваемые покорностью князей, их данью и дарами, не пустошили русских владений, не загораживали путей. После попыток порвать татарскую зависимость, после Куликовской битвы или несколько ранее, обстоятельства становятся не так благоприятны для восточной торговли. Опять начинаются опустошительные нашествия, от которых особенно страдают области Рязанская и Нижегородская. Нижегородская, преимущественно жившая восточную волжскую торговлю. Теперь ханы, вооружаясь против России, прежде всего бросаются на русских купцов, которых только могут достать своей рукою. Под 1371 годом встречаем любопытное известие, из которого, с одной стороны, можно видеть богатство купцов нижегородских, а с другой стороны, гибельное влияние татарских опустошений на пограничные русские области. Был, говорится, в Нижнем гость, Тарас Петров, первый богач во всем городе. Откупил он по лону множество всяких чинов людей своею казною. И купил он себе вотчину у князя, 6 сел за Кудьмою рекою. А как запустел от татар этот удел, тогда и гость переехал из Нижнего в Москву.